Тем временем в Риме особенно преуспел тандем двух кардиналов – Боргезе и Гонзага, добившийся, наконец, от папы согласия на отмену смертного приговора Караваджо. Причем за свое содействие оба рассчитывали на вознаграждение в виде картин художника. Свидетель тех событий Бальоне пишет, что, прожив в Риме не более 4 месяцев, кардинал Гонзага уже ведет с папой Павлом V переговоры о помиловании. Известие достигло Неаполя, и Караваджо стал лихорадочно собираться в дорогу. С помощью выделенных ему слуг были тщательно упакованы несколько работ для подарков нужным высокопоставленным лицам и уплату за свободу. В эти последние дни на неаполитанской земле он находился как в бреду, не всегда понимая, что говорили, советовали помогавшие ему в сборах люди. Единственное, чему он все-таки прислушался, поостеречься ехать прямо в Рим и непременно дождаться официального документа о помиловании где-нибудь на нейтральной территории, неподвластной папской юрисдикции. С того дня, как он отплыл на нанятой филюге из Неаполя, каждый его шаг был покрыт тайной. Сохранилась переписка папского нунция Джентиле с кардиналом Боргезе, из которой явствует, что в пути Караваджо был почему-то высажен на берег в крепости Паоло, якобы для проверки документов, но сумел откупиться за крупную сумму. Когда же он освободился, то увидел, что филюга, не дождавшись его, уплыла, но не знал, что хозяин судна взял курс на Неаполь. В полном отчаянии он устремился пешком в Порто-Эрколе, где его и настигла смерть. Как видно из переписки, кардинала Боргезе судьба Караваджо занимала меньше всего, зато он потребовал от нунцио представить ему полный отчет о картинах, вернувшихся на филюги. Весть о смерти художника вызвала переполох в Неаполе. Во дворец Челомара к маркизе Колонне пожаловал приор мальтийского ордена, который потребовал вернуть картины члена братства иоаннитов, начисто забыв об исключении Караваджо из ордена. А вице-король граф Лемос, не успевший еще разобраться в тонкостях начавшейся интриги, направил запрос к коменданту гарнизона крепости в Порто-Эрколе. «Мне доложили, что в Порто-Эрколе умер Микеланджело да Караваджо, художник, и что вами конфисковано все его имущество, в частности, означенное в прилагаемой инвентарной описи, составленной мальтийским орденом. Приказываю с первой же филюгой направить мне все выше перечисленное, особенно картину «Иоанн Креститель». Однако в полученном вице-королем Лемосом ответе было заявлено, что художник туда и не прибыл. Прошло всего несколько дней после смерти Караваджо, и при дележе его картин тут же столкнулись интересы 3 влиятельных политических соперников, не пожелавших ни в чем уступить друг другу: римской курии, испанской администрации и мальтийского ордена. Из всей этой темной истории можно сделать один только вывод. Караваджо устроили западню, чтобы свести с ним счеты и заполучить его картины. К делу причастны многие высокопоставленные лица, на что имеются прямые косвенные улики. Непонятно только, каким образом художник оказался в крепости, прибрежного городка Пало, где перед ним был разыгран спектакль с задержанием для проверки документов. Все это было так ловко подстроено, что пока в течение 2 суток Караваджо держали под стражей для выяснения личности, кто-то распорядился, чтобы Филюга с его картинами на борту сняла с якоря и взяла обратный курс на Неаполь. Здесь, видимо, сказалась несогласованность действий заговорщиков, каждый из которых норовил урвать кусок пожирнее. По свидетельству упомянутого папского нунция, который хорошо был обо всем осведомлен, Караваджо удалось откупиться от тюремщиков, такое с ним случалось и прежде. Зато выглядит совсем уж невероятным утверждение того же нунция, что художник пешком сумел добраться до занятого испанским гарнизоном Порто-Эрколе, а это более 100 километров, бездорожье по заболоченной тосканской Маремме, рассаднику малярии. Принимая во внимание сказанное, нетрудно вообразить картину дальнейшего развития событий. По-видимому, попытка наемных убийств, охотившихся за беглецом, вновь сорвалась, как это случилось возле трактира Чирильо в Неаполе. Когда Караваджо был отпущен, нанятый Филюги след простыл. Это была катастрофа. Его подло предали, умыкнув ценный груз. Охваченный паникой, он бросился за помощью к местным рыбакам и, наняв баркас с гребцами, под вечер отправился в направлении Порто-Эрколе. Кто посоветовал ему отправиться именно туда? Хотя от места его временного задержания в Пало было рукой подать до Рима? Ответа нет. Правда, биограф Беллори в своем жизнеописании, увидевшем свет спустя более полувека после тех событий, настаивает на том, что художник умер в Порто-Эрколе, заболев малярией, не объясняя, а как он мог там оказаться. Эта версия утвердилась в качестве официальной и в дальнейшем не подвергалась сомнению. Да и кому бы сбрело в голову ворошить прошлое? Ведь за художником закрепилась дурная слава, а его картины были надолго упрятаны подальше от глаз. После ночного плавания, уже ближе к полудню, вдали показались сторожевые башни форта Порто-Эрколе. Хозяин баркаса наотрез отказался следовать дальше. Ему было не с руки встречаться с испанцами, на что, видимо, были свои причины. Вспыхнула ссора, и в ходе завязавшейся потасовки дюжие парни-гребцы скрутили разбушевавшегося пассажира. Обчистив его карманы, они выбросили буяна за борт на мелководье.